Глава 81. Аламо. «Корова?» — изумленно спросила Флинн, недооткусив банан. Прокатная машина как раз въехала на самый высокий участок Порт-Роуд. Подъем был совсем небольшой, но Флинн знала его по езде на велосипеде. Отличный денек, солнечный, жаркий. Дженнис за рулем картонной прокатки везет их обеих в город. Радоваться бы! Да вот только накануне Недертон рассказал, что наступает конец света. Или уже наступил, а они не видят. Что-то в таком духе. — Нет, — ответила Дженнис, — Бертон вчера поставил. Флинн, обернувшись, еще раз глянула на луг. Когда-то там был сенокос, потом участок купили застройщики, да так и бросили. Ей показалось, что корова мотнула головой. — Серьезно, что ли? Дрон? — Ближе к спутнику, — ответила Дженнис. — Охрененно чувствительная штука. А еще дроны могут от нее подзаряжаться. Флинн сунула в рот последний кусок банана. «Небось, Бертон не в Меге ее купил», — сказала она, проглотив. «Гриф привез. Или кто-то из ваших многочисленных адвокатов. Сколько их? Точно не знаю, но в Джимис еле успевают готовить им чили-доги с утра до вечера. Ваши адвокаты делают заказ по телефону и присылают дронов забрать. Дэнни ездил в оптовый магазин за новыми кастрюльками для чили. Дэнни был хозяин Джимис, внучатый племянник того Джимми, который открыл кафе и которого мама еще помнила по своему детству. Он хотел поднять цену, — продолжала Дженнис, — но Бертон поручил Томми сказать ему, что не надо. Так что, думаю, вы субсидируете чили-доги. Зачем? Чтобы не настраивать горожан против Сальветры. Они уже и так думают, что все из-за Леона. Теория заговора состоит в том, что он выиграл в лотерею много больше, чем огласил штат. Бред какой-то. Теория заговора должна быть простой. Логики от нее не требуется. Реальной сложности люди боятся больше, чем вымышленных врагов. И что говорят? Ну, пока еще определенное мнение не сложилось. Наши умные головы перед Джимис утверждают, что Пикет все время был на жаловании у Безбашей. Они считают, что Безбаши лепят наркотики. Ну, а как еще профинансировать захват власти ООНовцами? Да никакой ООН уже давно толком нет. Ротари-клуб или Киванис — и то влиятельнее. ООН глубоко укоренена в демонологии. Дженнис сбросила скорость, пропуская дикую рыжую кошку, которая наградила их презрительно ненавидящим взглядом. Мэдисон говорит, именно ваши друзья из будущего посоветовали не позволить Дэнни задрать цены. Микроменеджмент, — заметила Флинн. Впереди уже показались дома. Я не против чуточки микроменеджмента, лишь бы все происходило помедленнее. Город не такой, каким был. Первый раз я подменяла Бертона в ночь со вторника на среду. Сегодня воскресное утро. А мы не в церкви. Хлоп, и мир уже другой. Я смотрю на город, смотрю новости. Вроде то же самое, да не то же. Они подъехали к торговому центру. Флинн увидела вышки сотовой связи и антенны над суши-лавкой, блестящие немецкие автомобили почти на всех парковочных местах, складные самолетики с флоридскими номерами. «Вау!» — сказала она. «Или, по крайней мере, выглядит иначе». Дженнис припарковалась перед суши-лавкой. «У Хуна дела идут лучше некуда. Суши-лавка — второе любимое место адвокатов, плюс она открыта допоздна. Они даже покупают его футболки». И он получил компенсацию за то, что над ним натыкали антенн. — Не от меня. — С точки зрения Хуна, от тебя. Ты внешь ДИР. На всех документах твоя подпись. — Это законно. — Спроси у будущего. Бертон по уши в военных делах. Дженнис вылезла из машины, и Флинн тоже, держа перекати-поле под мышкой, как бутылку вина. Вдоль фасада к ним шли Мэйкон и Карлос. Мэйкон был в старых джинсах и футболке из суши-лавки. Красный псевдо-японский текст на белом фоне и схематическая деревенская лавка с одним большим роллом. Карлос в камуфляже и мягкой бронекуртке держал под мышкой булку. Флинн знала, что это разрешено по Конституции, но все равно чувствовала какую-то неправильность. Неделю назад никто из них не стал бы разгуливать по городу в камуфляже, и уж тем более с винтовкой. А теперь Карлос в защите, пусть и похожей на скейтерскую. У обоих в глазу были визы, Мэйкон улыбнулся во весь рот, Карлос — самую чуточку, но только потому, что внимательно смотрел по сторонам. До Флинн дошло, что он готов в любую минуту, хоть сейчас, кого-нибудь застрелить. «Ты натыкал эту фигню Хуну на крышу?» — спросила она Мэйкона. «Клейн, Круз, Вермет», — ответил тот. «Дженнис говорит, их еще много понаехало. Сальветра состоит главным образом из бумаги и адвокатов, да еще капитала». «Они не все в этих вонючих магазинчиках?» «Ну, тут их почти нет. Наснимали офисов по всему городу. Для нас и лучше, что они сидят по отдельности и не видят, чем мы занимаемся». «Чем, кстати?» «Сейчас обеспечиваем тылы Коннору, пока он там тренируется». «В своей периферале?» «Как я понял, в чем-то с менее интуитивным управлением. Но ты лучше сама его спроси. Он там уже 6 часов подряд. Мне только что сообщили, что скоро вернется, а тут его уже ждет клевая медсестричка». «Что за медсестричка?» «Гриф прислал», — ответила Дженнис. «Такая же медсестричка, как я, балерина», — объявил Карлос. «Карлос думает, она спецагент», — сказал Мэйкон. «Сама говорит, что пара медик. Не понимаю, чем одно другому мешает». «Ангел смерти», — произнес Карлос, так будто назвал любимый сорт пирожного. «Гриф», — повторила Флинн, — «все время это имя всплывает». «Пошли», — сказал Мэйкон и повел их в помещение, соседнее с Фабой. Снаружи оно выглядело по-прежнему, только окна помыли. Внутри все переменилось. Прямо у входа высился Форт Аламо из тайвековских мешков с черепицей, про которые рассказывала Дженнис. Кроме того, Мэдисон залил окна 3-дюймовым слоем полимера, как у Бертона в трейлере. Пуля это не остановит, но не даст стеклу разлететься. Стена 3 фута толщиной и 7 футов высотой, из мешков, сложенных как кирпичи, опоясывала, надо думать, все помещение, оставляя проходы напротив входной двери, дыры в фабу и, может быть, еще один сзади. Входную дверь изнутри обили слоями такого же материала, что на подкладке у бронекуртки Карлоса, ну, вроде тонких слоев серо-буромалиновой сахарной ваты. Флинн так толком и не поняла, как эта штука работает. Типа, что кинетическая энергия пули передается вате, и та становится твердой, как сталь. Даже руку тебе может сломать. Звукоизолирующие плиты с потолка сняли, оставив каркас, с которого теперь свисала синтетическая пленка того же синего цвета, что безовские стяжки, которыми Флинн пристегивали к столу у Пикета. Она разглядела серое осиное гнездо неведомо какой древности, зато сортиром уже не воняло. «Отделы», — сказал Мэйкон, — «юридически вон там». Флинн увидела Брента Вермета, с которым познакомилась на встрече в мегамартовской закусочной. Только сейчас на нем были глаженные защитные штаны и футболка из суши-лавки, как у Мэйкона. Он разговаривал с коротко стриженной рыженькой девушкой. «Тебе понравился наш Полли?» — спросил Мэйкон. «Вижу, ты захватила его с собой». «Говорила вчера через него с Недертона». «И как?» «То ли страшно настолько, что хоть иди вешайся, то ли, как я и раньше думала». Мэйкон глянул на нее. «Сложно», — сказала Флинн. «Коннор там дальше?» Она пошла вглубь помещения, Дженнис за ней. Мэйкон их нагнал. «Лоубер просила тебя быть у них примерно через час. У нас тут все готово». «Бертон здесь?» — спросила Флинн. «У Пикета». Флинн остановилась. «Зачем?» «Томми его вызвал. Без Баша нашли Джекмана». «Ты мне не говорила», — сказала Флинн, поворачиваясь к Дженнис. «Не успеваю сообразить, в каком порядке рассказывать», — ответила та. «Без Баши кое-как собрали материал для анализа. Если бы не придумали ДНК, ну, пришлось бы опознавать по зубоврачебной карте и пряжке от ремня». «А Томми как это воспринял?» «Он теперь и о шерифа», — сказал Мэйкон, — «занятой человек». «А ты сам, кстати, как?» «На будильнике», — ответил он, — «так и не спал». «Жуть какая! Мэйкон, не надо себя травить». «Не отлепил. Государственный, от грифа». Мэйкон задрал футболку и продемонстрировал дюймовый треугольник желтого пластыря с вертикальной зеленой линией посередине. «Кто такой гриф?» «Из Англии. Типа дипломат. Прилетел из Вашингтона. У него уйма возможностей». «Каких возможностей?» «Раздобыть такую чумовую жесть, какая мне и не снилась». «А что тебе про него сказали?» «Ничего. Как только Райс тебя увез, Лоубер переключила все на себя. Видимо, гриф у нее уже был наготове, на всякий пожарный. Не будь у тебя в животе той штуки, думаю, гриф подключил бы к розыскам всю правительственную жесть. Еще он привез Кловис, чтобы та сидела с Коннором, пока он под короной. Мэйкон оглянулся на Карлоса, который остался столбом стоять у двери. Карлос думает, она ниндзя. «Кловис — мужское имя», — сказала Флинн. «Французское или типа того?» «Из Остина. Говорит, ее назвали в честь города в Нью-Мексико». «Какая она из себя?» «Ну, проще всего будет вас познакомить». Мэйкон отодвинул синюю пленку. За ней стояли в ряд три больничные койки. На одной лежал Коннор в полуартековских ползунках, но прикрытый простыней, глаза закрыты, на лбу венчик белоснежки. «Кловис», — сказал Мэйкон, — «Флинн Фишер, Кловис Рэберн». Женщина рядом с кроватью была чуть старше Флинн, выше и отлично смотрелась бы на скейтборде. Худая, кореглазая, темные волосы коротко подстрижены, сверху узкая щеточка, вроде короткого ирокеза. «Перекати поле. У меня такой был в старших классах», — сказала Кловис. «Ты коллекционируешь старые ништячки?» «Мне его Мэйкон дал. Ты родилась в Кловисе?» «Меня там зачали. Мама подсчитала, что на самом деле в Порталисе, но не хотела, чтобы папа меня так назвал». «Ладишь с Коннором?» «Он еще глаз не открывал, сколько я здесь». На Кловис были камуфляжные лосины и такая рубашка, какую надевают под жесткий бронежилет. Рукава, как у патрульной куртки, остальное — трикотажное облегающее. На животе у нее висела сумка-аптечка, тоже камуфляжная, с приглушенным красным крестом, а они с Флинн пожали друг другу руку. «Моя подруга Дженнис», — сказала Флинн, снова рукопожатие. «У Верма это примерно 300 документов, которые ему нужно у тебя завизировать и заверить», — сказал Мэйкон. «Мы поставим тут стол, будешь подписывать за разговором». «Дамы», — раздалось с кровати, — «кто из вас хочет помочь мне с катетером?» Кловис глянула на Флинн. «Кто этот придурочный?» «Понятия не имею», — ответила Флинн. «И я тоже», — подхватила Дженнис. Флинн подошла к кровати. «В чем ты там был?» Мэйкон сказал, ты тренируешься. «Да в такой типа стиральной машине с инерционным двигателем. Внутри здоровенные маховики». «Стиральной машине?» «Примерно 300 фунтов весом. Большой красный куб. Я только научился удерживать его на одной вершине и поворачиваться, как меня выдернули обратно». «Но зачем он? Фиг его знает». «Не хотел бы я встретиться с ним в темном проулке». Он понизил голос. «Мэйкон сидит на правительственном стимуляторе. Как лучше отлепил, только без депрессухи и трясучки. Не то что твой?» Коннор перевел взгляд на Мэйкона. «Мне не дают». «Доктор не прописал», — ответил Мэйкон. «Да и вообще в них не оставили ничего такого, ради чего принимают наркотики. Просто не спишь, и все. Если прекратишь выдрючиваться, будто ты один такой в жопу раненый», — сказала Кловис, подходя ближе к лежащему Коннору, — «то я, может быть, принесу тебе чашечку кофе». Коннор глянул на нее так, словно обрел родственную душу.